«Какой халат?» — удивился Корнеев. «В них мастера на производстве ходят». «Что еще вы заметили?» «У одного бандита был пистолет ТТ, у второго ПМ». «Точно?» «В этом я разбираюсь». Потом Сергей закурил, подумал. Один говорил с грузинским акцентом. «Они называли друг друга по именам?» «Нет, они связали нас. Потом накалили утюг до красна. И сказали Але, или она выдаст деньги и ценности, или они ее прогладят». «Дурак! Сволочь! Дурак! Это ты все! Ты!» Давясь слезами, закричала Алла. «Ты! Ты!» «Вы его обвиняете». Гражданин Степанов сказал ей, чтобы она сама отдала ценности, не дожидаясь, пока грабители ее пытать начнут. Вмешался в разговор оперуполномоченный из райотдела. «Это он!» — на неестественно высокой ноте продолжала кричать женщина. «Паразит! Много они взяли?» — спросил Корнеев. 20 000 рублей, 5 000 чеками, драгоценности, 2 видеосистемы, — пояснил оперативник. «По такой сумме заголосишь». Корнеев вышел в коридор, вызвал приехавшего с ним старшего оперуполномоченного Булыгина. «Витя», — Игорь достал сигарету, — «это Тахадзе?» «Думаю, что да. Но кто навел? Может быть...» «Ты думаешь, Сережа этот?» «Нет. Наводчик был другой. Начинай отрабатывать связи. Уехавшего мужа, да и потерпевший». Подполковник Кривенцов приводил в порядок кабинет. Его предшественник не очень возвышал себя как начальник, поэтому к атрибутам рабочего места он относился легкомысленно и незрело. Кривенцов же наводил порядок, что надо. Сначала он повесил 2 портрета руководящих работников на стене прямо над телефонами, приколотил окантованную фотографию, на которой он был запечатлен рядом с молодым генералом, одним из деятелей МВД. На столе появились папка с тиснением к докладу, перекидной госзнаковский календарь, всевозможные стаканчики с фломастерами, подставки для ручек, микрокалькулятор. Оглядев все это придирчивым глазом, нанес последний штрих. Положил на самое видное место 3 книжечки «Малая земля», «Возрождение» и «Целина». Только теперь он был готов принять сотрудников. А они толпились в коридоре, курили, пересмеивались. «Корнеев», — сказал высокий плечистый Коля Ермаков, — «ты же замнач, пойди спроси, сколько нам здесь толочься». «Сейчас Кафтанов придет», — ответил Ермаков. «Кафтанов не придет», — вмешался в разговор Алекс Сухов. Он был самый молодой, но, тем не менее, постоянно был в курсе всех слухов и предположений. «Не придет Кафтанов», — продолжал он. Андрей Петрович был против назначения Кривенцова, поэтому и нашел предлог, сказал, что уезжает на территорию. «Ох, Алик», — Корнеев бросил сигарету, — «не доведет тебя твоя осведомленность до добра». «Вы что, не верите мне, Игорь Дмитриевич?» «Да верю, Алик, верю». И тут Алик заметил, как вдруг неожиданно изменилось лицо Корнеева. Он стоял и смотрел вглубь коридора, по которому шел полковник Громов, элегантно улыбчивый, демократичный, свойский. Он вежливо со всеми раскланялся и скрылся в кабинете Кривенцова. Вскоре туда пригласили всех. Офицеры по старой привычке заняли каждый свое место, только Корнеев, как всегда, не сел за приставной столик, а остался стоять, прислонившись к стене. «Товарищи!» — Громов оглядел собравшихся строгим, но вместе с тем каким-то покровительственно-отеческим взглядом. «Я хочу представить вам Станислава Павловича Кривенцова, нового начальника вашего отдела». Подполковник Кривенцов в органах не так давно, но за его плечами большой опыт комсомольской партийной работы, а также службы в советском аппарате. Громов помолчал, ожидая вопросов. Их не последовало. Тогда он продолжил. «Я вижу по вашим лицам, что некоторые не согласны с таким решением вопроса. Да, подполковник Кривенцов в уголовном розыске не работал. Но у него есть главное – умение руководить, притворять в жизнь те решения, которые будут приняты. А такие люди ценятся везде. У меня все». С этими словами Громов покинул кабинет. В комнате воцарилась тишина. Первым ее нарушил Кривенцов. «Я тут на досуге полистал дела, которыми вы занимаетесь. Не порадовали они меня, так сказать. Много нераскрытых, сроки нарушены. Это не показатели. С такими цифрами, так сказать, наверх не пойдешь. С этой безответственностью пора кончать. Всем даю срок. 10 дней. Мобилизуйтесь, найдите внутренние резервы. И хватит этой порочной практики. Руководство страны прямо говорит, что нет у нас ни наркомании, ни проституции, а рост преступности, так сказать, стремительно падает. А у нас в отделе что? Придут товарищи, так сказать, посмотрят. Не столица развитого социализма, а Чикаго. Пора с этим кончать. В коридоре к Игорю подошел старший опер Борис Лагунов. «Ну, что скажешь?» — спросил он. «Наплачемся мы с ним», — ответил Корнеев. «Да разве это главное, Игорь? Ты прав, этот руководящий дуб будет всячески мешать работать. Я хочу рапорт, Игорь, подавать о переводе. Куда ты собрался? В штаб бумажки писать? Ты не сможешь, не выдержишь. Выдержу, Игорь. Ты понимаешь, что мы перестали быть сыщиками. Мы диспетчеры, которые переносят бумажки. Помнишь дело Рогова? Сначала звон литавр, а как копнули глубже, как вышли на неприкасаемых, так сразу команда «руби концы». Корнеев молчал. «Ну, что ты молчишь?» — почти крикнул Лагунов. Корнеев вошел в кабинет и вынул из шкафа кофеварку. «Кофе хочешь, Боря?» «Ничего я не хочу, Игорь, ничего!» Шумно и весело в ресторане, как всегда, столики заняты. Сегодня сюда съехались все. Парад туалетов от европейских престижных домов, драгоценностей, взятых неведомо откуда, парад наглости и дармовых денег.